30. Можно ли удивляться тому, что обитатели тонкого мира не желают смотреть на Землю? Ведь и в плотном мире, попадая в то или иное окружение, люди замыкаются в нем, и их уже не затрагивает то, что совершается за два квартала, в незнакомом доме или другом городе, или в соседней стране. События общего характера интересуют, но течение жизни обычной только постольку, поскольку касается смотрящего. Часто даже не знают, что совершается в том же доме, если жильцы не беспокоят. Условия тонкого мира захватывают человека так же крепко, если не крепче, чем земные, и нет уже желания ни смотреть, ни интересоваться делами земными. Это касается обычных людей, находящихся в Камалоке. В Девачане все погружены в самих себя, и свои переживания там не до земли. Служители света пекутся и о земле, и о тонком мире, и выполняют предначертания иерархии, имея каждый свое задание.